«Тогда мы пойдем», — мрачно изрек великий княжич, при этом с грустью посмотрев на Натали. Баронесса избегает встречаться с парнем взглядом, как бы она чего-нибудь себе не надумала. Ничего, дурные мысли из ее головы выбью. Но когда мы с компаньонкой остались одни, то первым делом она отчиталась о том, как без меня шли дела в Петербурге, сколько приняла больных, кому и как помогла, а с какими проблемами не справилась и отправила к целителям. Пожаловалась на Макса и его инициативу не допускать до нее мужчин, а напоследок заговорила о не очень-то приятном. Отец Кати, как ты и прогнозировал, восстановился быстро, но прикидывался больным и какое-то время водил меня за нос. В этом ему, как ни странно, дочь помогала. Не знаю, какие у Островской имелись мотивы, но она не желала нанимать патронажную сестру, отказалась от моих частых посещений. Однако, я сумела диагностировать, что проблем со здоровьем у Матвея Андреевича не осталось, если не считать небольшой слабости. Когда первый раз собиралась отправляться к тебе, то пришла к ним и предложила поехать вместе. Отказались путешествовать, утвердительно кивнул я. Причины обозначили такие, что опасаются, как господин Островский перенесет дорогу. Смешно, Натали горько улыбнулась, они сами себя обманывали. Но не понимаю, куда смотрела и чем думала Кати. Не принимай близко к сердцу, успокаивающе сказал ей. У каждого случается выбор, и наша подруга его сделала. Какой использовала мотив, не так важно. Это ее решение, и с ним уже согласился. Ты не собираешься за нее побороться? Нахмурилась Сухарева, у которой своих проблем на личном фронте хоть отбавляй. Кати неплохая девушка, немного запуталась и не понимает, что делает. Сомневаюсь, покачал я головой. Все она осознает, в том числе и трудности, которые возможны. Не забывай про ее отца, Матвей Андреевич от моей связи с дочерью никогда не был в восторге. Прямым текстом говорил, что видит Кати с другим. Саша, а ты сам-то что к ней чувствуешь? Чуть слышно спросила баронесса. Натали, не береги душу, отмахнулся я. Зачастую время все расставляет по местам и проверяет чувства. Если помнишь, Островская уже уходила. Мы сделали вторую попытку сблизиться, вроде даже нашли общий язык и стали притираться. Вот только ни она, ни я, не видели себя вместе в будущем. Как и у меня с Максом, понурилась моя компаньонка. Не скажи, возразил ей, княжич не собирается тебя отпускать, да и ты без него сама не своя. Другой вопрос, что трудностей на пути не меньше, а даже больше, чем у меня было бы с Кати. Если кто-то испугался и отступился, предал чувства и перестал бороться, то такие отношения обречены. Разумеется, можно пенять на партнера, что он не сделал чего-то большего, не вразумил, не схватил в охапку и не заставил идти вперед, несмотря на преграды. Но что насчет уважения? Задал вопрос и прошел к окну, вспоминая наши с Островской отношения и что к ней чувствую. Выбор делают двое, если он оказывается противоположным, то кто-то приложит максимум усилий и попытается все вернуть. Надолго ли? Сомневаюсь, так невзгоды и радости преодолевают сообща, решаясь идти вместе до конца. Вот ты согласна бороться за счастье, при определенных обстоятельствах? Ты про что? Напряженно спросила Натали. Есть некие условия, которые никогда не примешь, и Максу о них известно. Однако, если он сделает выбор в твою пользу и пойдет наперекор обществу, наплюет на слухи и сплетни, то ведь ты его поддержишь, не так ли? Конечно, не раздумывая, ответила девушка. И это окажется вашим обоюдным решением, подытожил я. Ладно, хватит нам копаться в психологии отношений. У каждого своя правда и взгляды. Главное, действовать сообща, и тогда будет общее будущее. Если же этого нет, то продолжать отношения, только мучить друг друга. В этот момент в дверь постучали, и голос служанки известил, что нам принесли ужин. «Заносите», — разрешил я. Четверо служанок вошли в комнату, неся подносы перед собой. Софи свое обещание не забыла, с лихвой выполнила. Мне даже подумалось, что тут собираются организовать прием персон на 20. Нам с Сухаревой точно столько еды не съесть, если только от каждого блюда понадкусывать. Десерт подавать сразу или чуть погодя? Вежливо задала вопрос одна из служанок. И он еще будет? Растерянно произнесла Натали. Разумеется, повара получили четкие инструкции от великой княжны, лично посетившей кухню, пояснила горничная, при этом с искренним удивлением переводя взгляд с баронессы на меня. Кстати, остальные служанки тоже растеряны и не понимают, из-за кого так Софира старалась. Похоже, они сошлись на мнении, что вина лежит на мне. Вот если бы Максимилиан кухню посетил, то вывод оказался другим. Правда, вопрос десертов сбивает с толку, если тех тоже много, то такие знаки внимания вряд ли оказывают мужчине. «Сладкое потом», — спокойно ответил я, рассматривая пожелтевшие этикетки на двух бутылках с вином. Ужинали молча, Натали витала в облаках, мне тоже было о чем поразмыслить. В том числе внимательно изучал полученные от диагностики сведения о состоянии императора. Здоровье правителя в полном порядке и находится под защитой нескольких артефактов и собственного источника. Максимилиану не следует беспокоиться о скором восхождении на трон. Ну, если что-то неожиданное не произойдет. Десерт оказался разнообразным, начиная от печенья с конфетами и заканчивая ломтиками тортиков. Разумеется, не обошлось и без нескольких видов мороженого. Софи не казалась мне такой сладкоежкой, скорее всего она помогала брату и такое внимание предназначено Натали. Об этом и сказал своей компаньонке, у которой мгновенно покраснели щеки. «Только не вздумай Макса благодарить», — предупредил я девушку. «Он перед тобой еще вина не искупил, за то, что привез в резиденцию и не защитил от нападок правителя». Понятливо уточнила баронесса. «Ты быстро учишься», — хмыкнул я. «Как насчет того, чтобы продемонстрировать свои знания в начертании руны их связок? Помнится мне, ты не все освоила и даже путалась. Надеюсь, не забросила учебой тренировалась. Александр Иванович, у меня имелось немного свободного времени, но я старалась», — пролепетала Натали, отводя взгляд. «Ладно, не нервничай, еще наверстаешь», — утешил я свою помощницу, а потом подошел к двери. Открыл ее и попросил охранников позвать штабс-капитана. Господин Родионов пришел через 5 минут и поинтересовался, что нам потребовалось. «Артемий Семенович, хотел уточнить наш с баронессой статус. Мы гости или пленники? Дозволено ли нам покидать резиденцию?» Задал я вопросы офицеру. «Думаю, вы догадываетесь, что узники так не ужинают», — улыбнулся Родионов, а потом серьезным тоном объявил. «Буквально перед вашей просьбой прийти, мне сообщили, что вы вольны остаться в выделенных покоях столько, сколько пожелаете». «Другими словами», — прищурился я, — «нас тут никто не задерживает и не обидится, если уедем, верно, только предупредите, предоставлю в ваше распоряжение экипаж, памятуя о багаже вашей спутницы», — ответил штабс-капитан, подумал и добавил. «Позволю дать совет, по территории резиденции передвигайтесь осторожно». Он внимательно посмотрел на баронессу, давая понять, что эта фраза предназначена для нее. «Спасибо», — произнес я, подумал и добавил. «Думаю, мы через пару часов уедем. Если не затруднит, то вашим предложением насчет экипажа мы воспользуемся». «Понял, сейчас отдам распоряжение», — кивнул штабс-капитан. Когда Родионов ушел, то я узнал мнение Натали, и та согласилась, что нам следует отсюда уехать. «Ну, сам считаю немного иначе, следует бежать без оглядки. Какие бы щиты ни навешивал на баронессу, но ей тут точно грозит опасность. Пока Максимилиан не объявит ее своей желанной гостьей, то найдутся те, кто постарается избавиться от соперницы. Да и мне тут не рады, если не считать друзей. Осталось дождаться, когда великий княжич нас навестит и откланится. Увы, но хороших вестей от Коршунова-старшего в ближайшее время точно не последует. Тот ясно дал понять, что сомневается в целесообразности открытия университета и моим назначением на должность ректора. Ну, не очень-то и хотелось, других дел много. Глава 11. Накал эмоций. И все же Натали сильно опечалена, а помощь ей не в силах. Ну, парочку бодрящих плетений на свою спутницу наслал, но они не сильно помогли. Мы трясемся в экипаже, предоставленным штабс-капитаном. Из резиденции императора уехали в ночь, если так можно выразиться. Баронесса тянула время и ждала Максимилиана. Честно говоря, рассчитывал немного на иной исход. В том числе ожидал, что моральную поддержку окажут София и Минако. Однако, последние не пришли, а наследник императора повел себя неоднозначно. «Зачем же вам отправляться на ночь глядя?» – заявил Макс, когда после ужина с отцом и его приближенными, пришел-таки ко мне. Судя по всполохам в ауре, парень не ожидал застать в моих покоях Натали. В том числе он с недоумением рассматривал багаж баронессы, который доставили в мои апартаменты. Даже останься мы в резиденции, то девушка изъявила желание заселиться со мной, в худшем случае где-нибудь рядом. Дело в том, что над словами господина Родионова она поразмыслила, эту тему обсудила со мной и пришла к однозначному выводу, что ей в самом деле грозит опасность, пусть не физическая, но подставить ее точно попытаются. Как это произойдет, не так важно, но горничные с ней успели посплетничать и говорили, что злопыхательница она нажила много, а кому-то и вовсе спутала планы. А что изменится утром? Натали вопросом на вопрос ответила Максимилиану, а у самой всполохи в ауре сникли. Но держалась баронесса уверенно и делала невозмутимый вид. Осанка прямая, подбородок приподнят, глаза блестят, губы сжаты. Я тогда постарался усилить ее щиты, чтобы наследник императора не считал эмоциональный фон девушки. Сам же тоже не в лучшем расположении духа. Обещал Анне защиту и даже принял ее в несуществующий университет. И что теперь? Узнает опекунша, и участь госпожи Кощеевой окажется незавидной. Как пить дать выдадут замуж, и сделать ничего не смогу. Закон не на ее стороне, и даже вмешательство княжича или княжны не освободит ее от такой судьбы. Насколько успел разобраться, то девчонка в роли подневольной, без каких-либо прав. В монастыре и то укрыться не получится, если только настоятельница проявит добродетель. Попросить Софию устроить несчастную при дворе, это все равно, что с вори кинуть раненого зайца, порвут не задумываясь. Да кем она туда пойдет? В служанке? Нет ни навыков, ни гордость не позволит на такой шаг решиться. Стать фрейлиной, так про свору уже упоминал. Саша, почему он так с нами? Все же нашла в себе силы начать разговор Сухарева, когда мы отъехали от резиденции пару километров. Ты про кого? Поинтересовался я. Если про императора, то его устремления понятны. Он желает сразу убить несколько зайцев, наладить отношения с какой-нибудь державой и заключить союз, в том числе и подыскать сыну неплохую партию. А с чувствами Макса он мало считается, думает, что стерпится, слюбится, а польза огромная. Нет, я про поведение самого парня, отрицательно мотнула головой Натали. Где обещание защищать? А как же клятва и заверение? Что ей ответить? Не знаю, какой состоялся разговор между отцом и сыном, но, думаю, далеко не из приятных. А еще непонятно, как собирается Максимилиан поступать. Если он задумал вывести Натали из-под удара и проблем, то допустил ошибку. Или сдался и отступил, отпустив ее. Жаль, не удалось с ним конкретно переговорить. Наследник императора почти сразу ушел, закрывшись щитами. Ну, последнее мог сломать, но не стал. Решил поберечь магию, с таким трудом так недавно накопленную. Не спеши делать выводы, попросил я спутницу. Дождись внятных объяснений. А они нужны? Горько уточнила баронесса. Саша, все же и так понятно. Давай лучше подумаем, что дальше делать. Возвращаемся в Петербург, там у нас имеются клиенты, наладим практику, ты меня подучишь и, глядишь, откроем больницу. Не забыла про то, что отсудил поместье и титул? Спросил я и досадливо поморщился. Сейчас мне остатки былой роскоши в тягость. Конечно, родовой дом, имущество, земли и титул дают определенный вес в обществе. За малым уточнением, что мне на это плевать. Что толку, когда кто-то, за счет своих предков, имеет на счетах большие деньги, распоряжается заводами и фабриками, но в голове только развлечения и прожигание жизни. Разумеется, такому господину почет и уважение, а за глаза насмешки. Пока не налажу быт своих крепостных, то о переезде и речи быть не может, но на все изменения необходимы деньги. Хватит ли их, сложно сказать, однако, необходимо попытаться. Но, родимая, раздался крик возницы и хлесткий удар вожжами. Экипаж дернулся, подпрыгнул на камнях и резко ускорился. Натали приложилась головой о боковую стенку и застонала. Позади раздался свист и топот копыт. Нас кто-то нагоняет и, судя по всему, не для того, что сказать комплименты. Что происходит? Крикнул я, запуская диагностическое плетение и направляя его назад. Ваше благородие, погоня. Пятеро верховых, в темных одеждах, масках и с оружием, обернувшись, ответил наш возница. Я уже сам определил, что намерения у нападавших плохие. Всполохи темной магии, жажда крови и полыхающая ненависть не предвещает ничего хорошего. Не уйдем, догоняют. Проорал возница. Побереги лошадку, не загони. Спокойно ответил я и достал револьвер. Мы находимся на окраине столицы и вскоре должны свернуть на дорогу в сторону моего поместья. Не успели, перехватили нас, и без драки точно не уйти, вряд ли напавшие собираются поинтересоваться, как проехать к библиотеке. Что мне делать? Обратилась ко мне Натали, в глазах которой прочел холодную решимость и ни грамма паники. Защитную сферу, только не выложись полностью, коротко говорю и выставляю позади экипажа воздушную стену. Выстрелы. Мое заклинание разрушено, Очень быстро среагировали преследователи. Возница дернулся от удара воздушного кулака, выпустил вожжи и рухнул на Натали, придавив ту своим весом. Потеряв управление, экипаж вильнул на дороге и стал заваливаться. Лошадь заржала и встала на дыбы. Раздался треск дерева, подломилась ось и одно колесо укатилось в придорожную яму. Прозвучало еще несколько выстрелов. Раздался треск от молнии. Меня от удара экипажа о землю чуть не выбросило наружу. Успел схватиться за поручень и удержаться. Обломок двери приложился по моему лбу, глаза залила кровь, а внутри вспыхнула злость. Захотелось мерзавцев наказать. Откуда только силы взялись. Руна огненного смерча встала перед глазами, активировал ее и направил заклинание во врага. Плетение так себе, топорно все сделал, но не менее убийственно. Заржали кони, послышались проклятия. Воздух оказался разряженный, в следующий миг сработало 5 защитных артефактов. Ногой выбиваю сломанную дверь, подтягиваюсь и выпрыгиваю на землю, одновременно жму на курок и посылаю пулю за пулей в защитные сферы врагов. Неприятно пахнет паленой плотью, кто-то кричит и стонет. В револьвере сухо щелкает боек, весь боезапас израсходовал и оружие выпускаю из руки. Небольшие, но не менее смертоносные, ледяные стрелки пускаю веером, стараясь не задеть экипаж. Впрочем, защита на баронессу распространяется, а так как возница на моей помощнице, то и ему ничего не будет. Топот удаляющихся 2 лошадей, не всех нападавших прибил, о чем сожалею. Мерзавцы, смахиваю со лба пот вперемешку с кровью и подхожу к первой падшей лошади с всадником. Кто у нас тут? Опознать обгоревший труп не представляется возможным, но форма стражника императора наводит на нехорошие мысли. Лошадей жалко, в том числе и нашу кобылу, тащившую экипаж. Морщусь и подхожу к следующему мертвому врагу. Тот уже ничего не скажет, ледяные стрелы буквально его изрешетили. В этот момент из экипажа доносится стон, и я спешу обратно. Угрозы нет, сторожевую сеть раскинул на 100 метров, если в ней кто-то подозрительный окажется, сразу узнаю. Живы? Задаю вопрос, запрыгивая в экипаж. Натали трет лоб, на котором набухает внушительный синяк. Возница стонет и баюкает сломанную руку. Перелом не такой и страшный, но неприятный, в том числе и исходя из профессии владельца. Пару недель он не сумеет заниматься извозом, но это мы легко отделались, точнее, нападавшие опростоволосились. Им следовало дождаться подходящего случая, а не лезть на пролом. «Я в порядке», — печально буркнула Сухарева. «Ваше благородие, чего это тут-то произошло, с какой целью и кто нас нагонял? Неужто самого императора разгневали?» — задал вопросы возница, а потом добавил. «Чур меня, это надо же так кого-то разгневать. Не переживай, тебе ничего не грозит», — успокоил я возницу. «Сейчас твой перелом подлечу и через день руку можешь нагружать. Штабс-капитану Родионову доложишь о происшествии, а мы отправимся дальше». Кое-как, с проклятиями, мы втроем выбрались из экипажа. Один из чемоданов, самый неподъемный, взяли с собой. Натали без него уходить отказывалась. «Идем в столицу, благо тут рядом», — указал на тускло светящиеся вдали огни. Подумывал заселиться в гостиницу, да удача нам подвернулась в лице извозчика, согласившегося подвести. Правда, он позарился на обещанные 25 рублей, но я мелочиться не собирался. Наверное, следовало попытаться докопаться до истины и выяснить, кто бандитов за нами в погоню послал. Впрочем, это дело не рук императора, однако, намерения были серьезные. Другой вопрос, что исполнители слабенькие, а вот их одинаковые артефакты говорят о том, что они из какой-то службы, при этом к военным и полиции отношения не имеют, как и обычным разбойникам. Александр Иванович, нас хотели ограбить, задала вопрос баронесса, у которой гематома перетекла в 2 синяка под глазами. Скорее всего, но как только дали отпор, то вздумали лишить жизни, ответил ей, смотря на возницу, невозмутимо правящего к разбитому экипажу. Наш багаж оказался на месте, а вот кучера след простыл. Думаю, он отправился в резиденцию императора докладывать о произошедшем или в ближайший трактир, дабы подлечить нервишки. Разве могу его осуждать? Вещи перегрузили и тронулись в путь, который прошел без осложнений. Правда, щиты держал наготове, как и перезаряженный револьвер. В поместье свет горел на первом этаже, меня ждали и спать никто не ложился. Александр Иванович, как рад, что вернулись, склонил голову Михайло, в глазах которого блеснула слеза. Благодетель вы наш, чего мы только не надумали, боялись, что не вернетесь. Будет тебе, хлопнул его по плечу. Неужели посчитали, что со мной легко справиться. Так ведь Савелий говорил, что вы в банк за деньгами поехали, а он, олух этакий, не додумался вас дождаться и охранять, осуждающий покачал головой старый дворецкий. Виноват, показался в холле понурый слуга госпожи Емельяновой. Господин Воронов, вы вернулись. Выбежала к нам из гостиной Анна и подозрительно уставилась на мою спутницу. Это моя компаньонка, баронесса Сухарева Наталья Андреевна, прошу любить и жаловать, представил я уставшую спутницу. Графиня Анна Сергеевна Кощеева, студентка господина Воронова, склонила голову девушка, глаза которой лучатся от любопытства. Александра Ивановна Емельянова, гостья Александра Ивановича, медленно произнесла вторая дама, при этом хмурясь и внимательно меня рассматривая. Господин Воронов, вы ранены? Пустяки, отмахнулся я. Давайте отдыхать, а обо всем завтра поговорим. Михайло, у нас имеется свободная гостевая, простите, понурился дворецкий, подготовить не успели. Хорошо, тогда проводи госпожу Сухареву в мои покои, она разберется, коротко приказал я. Саша, позволь объяснить, начала баронесса, но я ее перебил. Тебе следует отдохнуть и восстановиться. Ты бы себя в зеркало видела, если в таком виде встретишь некого известного господина, то он мне по шее надает. Иди и не переживай ни о чем. Но мои вещи, кивнула та в сторону внушительных чемоданов. Савелий, помоги барышне, сказала Анна Сергеевна, правильно поняв заминку. Михайло, Савелий и баронесса удалились. Без лишних слов и объяснений я отправил отдыхать сгорающую от любопытства Анну. А вот с госпожой Емельяновой так поступить не мог, та все же гостья. Как насчет составить мне компанию за бокалом вина? Поинтересовался я у Александры. Думаю, вам следует выпить чего-нибудь покрепче, неожиданно ответила та, подумала и добавила. А вот мне бокала красного в самый раз. Боюсь, и с него захмелею. Нервный вечер и ночь выдались. Переживали? Удивился я. Не то чтобы сильно, не понимал никто, чем вам помочь и что дальше делать, невозмутимо ответила девушка. Мы с ней прошли в гостиную, где гостья подошла к горке и достала оттуда графин с золотистой жидкостью и бокал. Сама налила мне грамм 100 коньяка, а себе плеснула в фужер красного. За удачное разрешение проблем, провозгласила тост и чокнулась со стоящим на столе бокалом, который я еще не взял. Чувствовалось, что она собиралась еще что-то добавить, но промолчала. Подумав, я все же решил последовать ее примеру и сделал большой глоток коньяка, который приятным огнем прокатился по пищеводу. Почему-то захотелось вдохнуть противный табачный дым от сигарет Кати. Однако Островская свой выбор сделала, а я не вправе протестовать. Не факт, что сумел бы девушку вернуть, даже если стал активно ухаживать и намекать о совместном будущем. Но самое интересное, нет у меня такого желания, а вот от дружбы не отказался бы. Однако, далеко не всегда она возможна между мужчиной и женщиной. Господин Воронов, вы о чем так глубоко задумались? Поинтересовалась Александра. Усталость сказывается, день и ночь выдались непростыми, потер я глаза. Идите отдыхать, сами на ногах еле держитесь. Понимаю, задумчиво кивнула девушка. Что ж, не смею мешать. Она поставила на стол фужер и направилась на выход. Что-то ведь собиралась у меня узнать, но любопытство сдержала. А еще она сумела совладать с водной стихией, и это за такой-то короткий срок, как обуздала подарок элементаля. Нет, я помогал и в ее источник направлял плетение, но они уже к этому времени рассеялись. Ладно, об этом после обдумаю, как и о защитных артефактах. Пора их уже создавать и использовать, дабы не давать повод врагам пытаться нападать и думая, что я и мои друзья легкая добыча. Окажись Натали одна ночью в экипаже и страшно представить, что бы случилось. Проснулся от того, что Михайло в панике трясет меня за плечо. В доме тревожные всполохи аур, но посторонних нет. Что случилось? Подавляю зевок и присаживаюсь на кровать. Беда, выдыхает старый дворецкий. Тайная стража императора перекрыла все входы и выходы. Поместье в осаде. С чего бы это? Не поверил я. Александр Иванович, да вы сами убедитесь, кивнул слуга в сторону окна. Не вставая, раскинул сторожевую сеть и убедился в правдивости слов Михайла. Действительно, пожаловали незваные гости, в количестве взвода. Ауры служивых напряжены, артефакты готовы к бою, но никаких активных действий не предпринимают и в дом не суются. Подошел к окну и прищурился, оценивая ситуацию. Судя по экипировке, служивых направили сюда в спешке. Ни у кого нет даже дневного пайка, только фляги с водой. Не пытался узнать, что происходит. Поинтересовался я. Выходил, спрашивал, но ответа не получил. Велели не покидать дом, а то посчитают это попыткой к бегству, мрачно изрек дворецкий. А как насчет неприкосновенности клановых земель? Криво усмехнулся я. Насколько помню, без решения суда любой владелец вправе защищать свою собственность всеми возможными силами. Старый слуга печально вздохнул, а потом осторожно уточнил. Разве мы способны оказать сопротивление? Посмотрим, хмыкнул я и стал лихорадочно одеваться. Быстрым шагом спустился на первый этаж и застал перебранку Александра и Анны. Последняя порывалась покинуть дом и настаивала, чтобы ее выпустили. Это за мной, я не желаю доставлять проблем, которые вам с господином Вороновым принесла. Забыла о своем ранении, госпожа Емельянова, прикажи своему слуге отойти от двери. Не дури, спокойно ответила Александра, никто тебе обвинений не предъявлял. Чего суетишься, за тобой вины нет, ты пострадавшая сторона и под защитой хозяина поместья. Сейчас наделаешь глупостей, а расхлебывать их придется твоему благодетелю. Неужели его собралась подставить? Насколько понимаю, он на себя взял больше, чем мог позволить. В чем-то вы правы, милая Саша, подошел к дамам и запоздало поздоровался. Доброе утро, скорее уже день, буркнула Анна и надула губки. Хочу как лучше, а она не пускает. Здравствуйте, улыбнулась мне госпожа Емельянова. Уверена, происходит какое-то недоразумение, которое скоро прояснится. Савелий, посторонись, направился я к двери, которую перегораживает слуга Александры. Удивительно, но тот даже не шелохнулся и только когда его хозяйка махнула рукой, то отошел в сторону. Я уже собирался тебя проучить, буркнул, проходя мимо Савелия. Простите, с раскаянием в голосе, ответил тот. Ничего ему отвечать не стал, вышел на крыльцо и крикнул. Главный кто как это расценивать? В мою сторону направился поручик, но дойти не успел. Послышался лошадиный топот, а потом к крыльцу подкатил экипаж, а с лошади чуть ли пена не падает. Этак бедняжку и загнать могли, спешили как на пожар. А по ступеням крыльца, перепрыгивая сразу через несколько, уже бежит взволнованный Максимилиан. Господин Воронов, что с Натали, не здороваясь, прокричал наследник императора. Успокойтесь, тут люди кругом, осадил я великого княжича. Держите себя в руках, Саша, мне плевать, взревел парень. Что с баронессой, где она, почему не вышла, я ее в магической сети не вижу. Хм, так вот он чего перепугался. Да, я прикрыл щитом обитателей дома, опасаясь, что стражи пожаловали за кем-то из них. Конечно, подозревал, что все из-за Анны, но не исключал вероятности и вопросов к Емельяновой. Насчет себя и Сухаревой как-то не подумал, а магическое плетение раскинул еще когда по лестнице со второго этажа спускался и сразу на весь дом его распространил. Хм, получается, зазря только магию из источника израсходовал. Думаю, пора уже счет выставить к нарушителю спокойствия. И это повод, чтобы вламываться на территорию поместья, невзирая на то, что оно принадлежит клану, а хозяин в этом месте находится. Задаю вопросы, не спеша отвечать на поставленные. Александр Иванович, прости, отмахнулся Максимилиан. Вышло небольшое недоразумение. Когда мне сообщили о случившемся с вами ночью, то велел взять тебя и баронессу под защиту. Штабс-капитан Родионов, наверное, немного не так понял или тому, кому приказал действовать, он оглянулся и крикнул. Поручик, подойдите. Командир взвода стражи уже понял, что действовал неправильно, успел своим людям отдать распоряжение и те от дома медленно пятиться, дезактивируя артефакты. Какой приказ получили, нетерпеливо спросил великий княжич, не дав доложить поручику. Взять под контроль поместье и не допустить противоправных действий, произнес офицер. Простите, если перестарались. Максимилиан скрипнул зубами, а потом рыкнул. С глаз долой, служивых забирай, и чтобы духу тут вашего не было. Есть, выдохнул поручик и чуть ли не испарился, мгновенно сбежав с крыльца. С Натали все в порядке? Вновь задал вопрос наследник империи. Обошлось, насколько понимаю, отсыпается, если ты своим ором ее не разбудил, ответил я. Могу ее увидеть? Подумав, спросил Максимилиан, а потом задумался и продолжил. Ночью беседовал с отцом. Разговор получился непростым и не вмешайся Софья Сминака, то неизвестно как бы все вышло. Однако, мы на своем настояли, университету быть и вам предложено занять ректорскую должность. А что взамен? Поинтересовался я, не очень-то поверив, что император так быстро принял такое решение. В каком смысле? не понял Максимилиан. «Вам подлежит заняться формированием штата, но основной костяк преподавателей, на первое время, как и договаривались, за мной. На какие уступки пришлось пойти?» Задал вопрос, не понимая, где кроется подвох. «Все пожелания учтены, финансирование немного увеличится, в том числе на оплату работы персонала», — нетерпеливо ответил великий княжич. «Странно», — потер я подбородок, мысленно отметив, что следует побриться или бытовым заклинанием щетину удалить. «Так не предложишь мне чаю или кофе», — намекнул Максимилиан и добавил. «Документы готовит канцелярия, их сегодня, до полудня, отдадут на подпись императору, а потом привезут вам. Все контролируют Софи и Минако, не беспокойтесь, они не позволят ни единой правки внести, лично в этом заинтересованы. Проходи», — посторонился я, пропуская великого княжича. Дважды просить не пришлось. Парень мгновенно оказался в холле и сразу же столкнулся с баронессой, которая только что встала и куталась в махровый халат, при этом не успела ни накраситься, ни толком волосы расчесать. «Натали выглядит очень мило и беззащитно». В ауре Максимилиана полыхнула такая нежность, что я за свою компаньонку порадовался. «Великий княжич ей вреда точно не причинит. Почему ты здесь?» — задала вопрос Натали, на миг остолбеневшему парню. Тот отмер и, сделав два быстрых шага, ни на кого не обращая внимания, заключил в объятия баронессу, что-то той на ушко быстро говоря. «Расходимся», — рыкнул я, наблюдая, как у Анны и Александры заблестели глазки от любопытства, а у Михаила и Савелия вытянулись от удивления лица. Первой очнулась госпожа Сухарева и попыталась выбраться из объятий Максимилиана. Не тут-то было. Наследник императора девушку и не подумал отпустить. Наоборот, еще сильнее ее к своей груди прижал, что та аж пискнула. «Я же вмешиваться не спешу, размышляю о разговоре на крыльце. Какая-то фраза княжича не дает покоя. Что-то упустил». Глава 12. Проявление стихии. Баронессе удалось от Максимилиана сбежать, но не сразу. Изначально она громко шепнула, что тот ее компрометирует и этого она никогда не простит. Реакции от княжича не последовало. Натали зашла с другой стороны. «А если не отпустишь, то пожалуюсь господину Воронову. Прости, это выше моих сил. Еще пару минут», — пробурчал наследник императора. «Показываешь слабость, делаешь меня мишенью, а себя уязвимым», — возмутилась Сухарева. «Тут только Александр Иванович, нас больше никто не видит», — довольным голосом произнес Максимилиан, а потом охнул и, разжав объятия, стал на пол оседать. Честное слово, на миг испугался за их отношения. Подумал, что баронесса применила стандартный прием, имеющийся в арсенале всех женщин. Ей же ничего не мешало согнуть ножку и коленом заехать между ног парня. Но, нет, девушка не позволила себе такого. Она использовала руну воздуха и удар локтем в солнечное плетение Максимилиана. Дух у того перехватило и наступило оцепенение. Получилась этакая интересная магическая связка, о которой никогда не слышал. «Полежи, отдохни и подумай», — победно провозгласила Натали, помогая Максимилиану медленно опуститься на пол. «А я пошла переодеваться и, предупреждаю, если такое повторится, то за себя не отвечаю». Она распрямилась, полюбовалась на поверженного у своих ног, мило улыбнулась, а потом наклонилась и осторожно прикоснулась губами к губам парня. «И чего ты творишь?» — возмутился я. «Как не стыдно. В наказание перепишешь рунный алфавит на память 20 раз, и чтобы без единой ошибки». «Ой, Саша, я про тебя забыла», — распрямляясь, покраснев, но без раскаяния в голосе, ответила Натали. «Вас обоих наедине оставлять теперь нельзя», — покачал я головой. «Уж простите, но парочку плетений придумаю и наложу на обоих». «Каких заклинаний?» — уточнил да нельзя довольный Максимилиан и резко поднялся. Натали отпрыгнула и выставила между собой и парнем воздушную стену, а потом развернулась, приподняла полы халата и бросилась бежать. «Давно бы так», — буркнул я. «Максимилиан, пройдем в гостиную, выпьем кофе. Или тебе организовать ледяной душ, дабы жар сбить?» «Господин Воронов, прости за несдержанность, не надо меня водой поливать», — покачал головой тот. «Я в порядке», — эмоции взял под контроль. Не очень-то я ему поверил, в ауре парня всполохи похоти, радости и счастья. За ним и моей компаньонкой глаз да глаз нужен. Иначе, названная моя сестренка способна подарить мне племянника или племянницу. Ну, до такого вряд ли дойдет, все же баронесса и княжич обладают даром и от таких последствий способны подстраховаться. Однако, Статус любовницы Максимилиана негативно отразится на Натали. Скрыть их такие взаимоотношения от окружающих не удастся, и баронессе придется очень тяжко. Черт, вот как с ними поступить? Задался вслух вопросом и направился за Максимилианом. В гостиной сидит и сверкает любопытными глазками Анна. У окна стоит княжич и мечтательно лыбится. Уксусу ему что ли предложить? А госпожа Емельянова где? Посмотрел я на Савелия, находящегося рядом с Михайло. Дворецкий и слуга Александры стараются казаться незаметными, находятся у двери, ведущей в коридор, но на их лицах потрясение. Соглашусь, такого они предполагать не могли. Госпожа в отведенных ей покоях, ответил Михайло. Хорошо, кивнул я и погрозил кулаком Анне, которая собралась задать какой-то вопрос Максимилиану. Надеюсь, не потребуется никому объяснять, что о случившемся никому не следует рассказывать. Задаю вопрос и вижу возмущение на личике Кощеевой. А то не посмотрю на титул и этикет, выпишу пяток розок по мягкому месту, и любопытство сразу исчезнет. Фи, надула губки девушка, вы этого не посмеете сделать. Наказание для своих студентов на усмотрение ректора, широко улыбнулся я. Напомнить, что кто-то уже зачислен. Так занятия не начались, а самого университета нет, парировала Анна. Поэтому-то я студентка только в вашем воображении. Разумеется, любые наказания приму, но только от вашей руки. Вот ты язва, покачал я головой. Ничего, посажу тебя рядом с Натали, вместе будете древние символы писать. А сейчас, прошу, организуй нам с господином Коршуновым по чашке кофе. Ладно, сделаю, с неохотой в голосе произнесла девушка. Михайло что-то собирался возразить, но я ему сделал знак, чтобы молчал. Сам же подошел к Максимилиану, который поинтересовался. Насчет наказания ты серьезно? Неужели ребенка будешь бить? Смеешься? Травмировать молоденькую девичью душу не собираюсь, а наказание назначу в виде учебы, ответил я и злорадно улыбнулся. Как только Анна согласится, то если попытается отлынивать, на ее плече возникнет иллюзорная птичка и начнет вещать, какая у нее хозяйка нехорошая. Поверь, метод действенный. От такой штучки огромное желание учиться возникает почти у всех. Всем неприятно, когда о тебе окружающим говорят, что какой ты ленивый, необязательный, боишься слабости и много еще такого. Хм, а это наказание на всех студентов распространишь? Задумчиво поинтересовался княжич. А вот тут уже я призадумался. Честно говоря, плетение в голове выстроилось четкое, примерный расход магии известен. Однако, если под моим началом окажутся первокурсники в составе 20 человек, то вряд ли получится всех отслеживать. Это, не говоря уже про то, что с каждым годом обучающихся будет больше. Опять-таки, требуется еще учитывать радиус, в котором магия начнет клевать мозг студенту. Если же создать этакий артефакт, имеющий в своем арсенале перечень магических плетений, которыми способны воспользоваться преподаватели и награждать провинившихся. Хм, стоп, такой инструмент возможен только у одного человека, следовательно, все замкнется на мне. Кстати, за порядком на вверенной территории тоже самому не уследить, в том числе и за охраняемым периметром. А как разорваться между стычками молодых людей? А они точно последуют, в том числе и дуэли запрещать нельзя. Последнее необходимо контролировать и проводить под присмотром, в защищенном месте, иначе молодые и горячие головы начнут действовать неосмотрительно, выйдут за пределы университета и давай друг другу бока мять. Саша, очнись, ты где-то не здесь. Максимилиан щелкнул перед моим лицом пальцами. Прости, задумался, покаялся я, а сам мысленно прикидываю, какие плетения в первую очередь необходимо заложить в артефакт, в том числе и параметры самой магической вещицы. Как ни крути, а потребуются расчеты, в том числе и средства на создание такого мощного инструмента, в том числе и защищенное место, где его хранить, подвал или ректорский кабинет, все упираются в размеры. При использовании материалов высшего качества, то артефакт получится не таким и огромным, а вот если брать что-то недорогое, тогда габариты впечатлят. Хм, или установить у всех на виду, в качестве символа университета, допустим, какую-нибудь арку или статую. Ты вновь выпал из разговора, пожаловался Максимилиан. Неужели не интересно, какие у императора условия и требования от твоего заведения? Подготовка универсальных магов, буркнул я и добавил, чтобы они в разных сферах империи могли принимать участие. И каким образом этого добьешься? Заинтересовался княжич. Специфика каждого одаренного такова, что некоторые виды деятельности ему противопоказаны и намереваюсь это до императора донести. Допустим, чистый огненный маг в море потеряет почти все свои способности. Согласись, вода не его стихия, а есть еще предрасположенность к определенному роду занятий. Сложно получить отдачу от творческой личности, заставив такого заниматься рутиной. Спорно, поморщился Максимилиан. Первое время обучающие получат всесторонние знания, а потом уже начнется их специализация, спокойно ответил я. Ты многое продумал, ответил мой собеседник. Но что насчет рунной магии и их плетений? Насколько понимаю, университет именно для этого и создан, хмыкнул я. Во всех сферах руны используются с тем или иным успехом. Некоторые науки будем изучать заново, основываясь лишь на их упоминания в древних фолиантах. Кстати, как насчет библиотечного фонда? Потребуются учебники, справочная литература и возможность для самостоятельной подготовки. А ты уже придумал и утвердил учебный план? Внимательно посмотрел на меня княжич. Я же мысленно простонал, соглашаясь с его словами и представляя огромную прорву писанины. А времени остается все меньше. Или попытаться отложить запуск университета на год. Дадут ли мне такую отсрочку? Сразу же вспомнил Анну и осознал, что такой вариант неприемлем. Наработки есть, осталось их оформить должным образом, ответил княжичу, а потом усмехнулся и добавил, если основные документы, в том числе устав, утверждены, то мне нет необходимости с кем-то внутренние правила согласовывать, в том числе учебные планы. Но это против правил, нахмурился Максимилиан. У нас за всем следит Министерство образования и просвещения. Конечно, решающее слово за императором, к нему стекаются все доклады о проверках. Однако, перебил я парня, на территории университета все обязаны подчиняться решению ректора, а студенты защищены от преследования властей, если их действия не представляют угрозу обществу. В том числе и за прегрешения перед империей наказания будут исходить от меня. Дело в том, что возможны недоразумения и своих воспитанников обязан защищать. Неужели отец твои условия принял? Озадаченно спросил Максимилиан. Ты сам об этом сказал, что Степан Васильевич подписал документы, улыбнулся я. Он способен отозвать подпись, предупредил княжич, но не станет этого делать, пока не убедится в неразумности такого подхода. Дело в том, что преступников не собираюсь жалеть, по запросу их передам стражам или полиции, но только после внутреннего разбирательства. Тогда я спокоен, выдохнул парень, а потом потер висок и задумчиво сказал. Подозреваю, на таких условиях твое учебное заведение окажется популярным и престижным. Одна беда, бюджетных мест мало. Этот вопрос знаю, как решить, но не в ближайшее время, вздохнул я и добавил. В Российской империи рождается много самородков, но не все они дети благородных. Намереваюсь дать им возможность себя проявить. На этом нас прервала Натали, появившись в гостиной вместе с задумчивой Александрой. Последняя к Максимилиану относится настороженно, ждет от него какого-то подвоха. Но привело ее к нам не это, она выразила желание вернуться к себе домой. «Господин Воронов, не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством. Прятаться в поместье всю жизнь не получится, а мне требуется зарабатывать, как бы это банально ни звучало», отозвав меня в сторону, объявила госпожа Емельянова. «А как же водная стихия? Думаешь, ее обуздала?» Поинтересовался я и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Как насчет обучения? Рунные водные связки тебе не интересны? Поверь, они пригодятся. У меня нет денег за учебу, даже на мастера вокала и то наскребла с трудом», покачала та головой. «Имеется и еще одна причина, о которой, по личным мотивам, не скажу. С тобой нелегко», вздохнул я. «Не волить не стану, но ты подумай и не руби с плеча. Обещаю, обучение окажется интересным и нестандартным, ну, за некоторым исключением. Уже предвижу, что на уроках по физической подготовке тебе придется не сладко, но стоять на сцене ресторана по несколько часов кряду тоже не так-то просто. Не знаю, сумел бы ее убедить или она на своем настояла, но к поместью подкатил автомобиль, а с заднего сиденья выбрались Софи и Минако. Княжна держит в руках портфель, а сама оглядывается по сторонам и что-то обсуждает с подругой. Девушки выглядят изумительно, вроде бы платья простые, но им они очень идут. Не забыли и про макияж, прически, и где они пропадали, буркнул Максимилиан, встав с кресла. Откуда вы узнали, что кто-то приехал? Не удержалась от вопроса Александра. Только глухой не услышит шум авто, а если ждешь именно его и тех, кто обещал еще пару часов назад тут быть, то никаких сомнений не остается, кто соизволил пожаловать», — раздраженно произнес Максимилиан, продолжающий поглядывать в сторону лестницы, ведущей наверх, надеясь, что Натали наконец спустится и развеет его мрачные думы. «Судя по ауре моего дворецкого, то того вот-вот удар хватит, в особенности, когда гости представились звонкими и радостными голосами». Михайло только и сумел невнятное что-то промямлить, да в сторону отойти. «Я даже направил в него руну спокойствия. Ваше сиятельство, принцесса», — я склонил голову в сторону Софии Минака, — «рад вас приветствовать». «Александр Иванович, с вами все нормально?» — уточнила сестра Максимилиана. «Ой, да что ему сделается?» — отмахнулся княжич, а Минака его поддержала. «Не понимаю», — она посмотрела на подругу, — «какой смысл о нем беспокоиться, если он стоит целый и невредимый, да еще тебя с братом не раз спасал, а потом и я к вам примкнула». «Лучше бы за Натали волновалась». Она усмехнулась и перевела взгляд на меня. «Господин Воронов, надеюсь, с вашей компаньонкой все в порядке, а то ты не видишь ауру Макса», — Софи пихнула локтем в бок Минака. «Ладно, раз все разрешилось, мы рады. Александр, это вам». Она качнула портфелем. «Забирайте, а то он слишком тяжел. Все бумаги подписаны и даже предоставлены дополнительные, в том числе переход земель и зданий к университету». «Благодарю», — я подошел к Софи и взялся за ручку портфеля, при этом пальчики княжны как бы невзначай по моему запястью скользнули и на долю секунды задержались. «А нам не предложат с дороги кофе?» — чуть громче, чем привычно, спросила Минака и сделала пару шагов вперед, как бы прикрывая нас с княжной от взгляда княжича. «Сей момент», — неожиданно произнес Михайло, стушевался и поспешно из гостиной вышел. Софи же от меня резко отстранилась, споткнулась и чуть не упала, успел ее под локоть взять и сразу же нахмурился. «Прости, как ты себя чувствуешь?» — задаю вопрос, а сам запускаю диагностику. «Дело в том, что кровь у княжны чуть ли не кипит, а самое интересное, что у меня проснулся дух огня, подаренный в прошлой жизни саламандрой. Как такое возможно?» «Частичка элементаля оказалась в моей душе и вместе с ней путешествовала в царстве мертвых, прежде чем оказаться здесь. Почему так долго себя не проявляла? А как остальные стихии?» «Их отголоски в себе ощущаю, иногда получалось использовать, но только при применении той или иной руны, вложив много силы. А сейчас ладонь изнутри жжет огонь. Получается, моя ящерка пытается прорваться наружу, а проснулась от спячки после близкого соприкосновения с бурлящей кровью княжны». «Нормально», — поспешно ответила София и повела рукой, высвобождая свой локоть из моего захвата. «Точно», — нахмурился я. «У тебя жар». «Переволновалась, с отцом спорила и отстаивала университет», — отмахнулся Максимилиан. «Кстати, Минака от нее не отставала, и без их поддержки уломать императора вряд ли бы получилось». «Вот как», — задумчиво произнес я, мысленно приказывая ящерке перебраться под одежду и не высовываться, а то ее хвост уже обвил мое запястье. «Софья, если это так, то необходим отдых», — запнулся, осознав, что разместить гостью негде. «Не предлагать же собственные покои, в апартаментах и так Натали обосновалась, что Максу вряд ли понравится. Выселить Анну или Александру не могу, а другие помещения, по словам дворецкого, не подготовлены и требуют ремонта». «Нет необходимости», — тряхнула волосами Софи. «Все хорошо, не переживай. Уверена, твоя диагностика ничего не выявит». «Откуда узнала, что ее запустил?» — не удержался я от вопроса. «Натали научила, когда ты уехал из Петербурга», — призналась девушка. Признание княжны не понравилось Минака, а для Макса и вовсе стало неожиданным. Парень нахмурился и спросил, когда успели и почему обо мне забыли. Его вопрос повис в воздухе, так как появилась баронесса с подносом, на котором стоят чашечки с кофе. «Всем доброго дня, рассаживайтесь, давайте выпьем кофе, успокоимся и все обсудим», — примирительно сказала моя компаньонка. «С удовольствием», — мгновенно отреагировал Максимилиан, — «я сейчас помогу». Он подошел к Натали и ухватился за поднос. «Только посуду не побейте, ее у меня немного», — предостерег их и мысленно нахмурился, получив данные диагностики. «Дело в том, что у Софи прорывается огненная стихия, до этого момента притаившаяся где-то в глубине источника. Самое интересное, что частичка огня так хорошо пряталась, что до этого момента ее не обнаружил. А самое удивительное, что активация произошла не так давно. Необходимо это с девушкой обсудить, но без лишних ушей». «А как это сделать?» «Остаться наедине с княжной не могу, скомпрометирую. Хотя, если выйти с ней в сад, который запущен, и оставаться у всех на виду, то никто ничего плохого не подумает. Зато может среагировать элементаль Александры. Вода и огонь во все времена соперничали и плохо друг друга переносят. Это мне когда-то удалось их примирить друг с другом, да и то в моем теле. Хотя имелся побочный эффект, они не всегда выполняли команды, но, в общем и целом, их соседством оставался доволен. Правда, не следует забывать, что из источника они тянули огромные силы. «Саша, мы только тебя ждем», – произнесла Натали, с изумлением в мою сторону поглядывая. «Иду», – улыбнулся я и поспешно устроился во главе стола. Напротив расположился Максимилиан, слева от него принцесса, а справа баронесса, Софи же оказалась ближе ко мне. Как так получилось? Чашки с кофе расставлял княжич, в том числе и указал Минако с Натали, где им сесть. У меня внутри тренькнул колокольчик опасности, заворочилась на плече ящерка, которую нельзя даже близко допускать до Софи. Если частичка саламандры коснется кожи княжны, то гарантированно вдохнет жизнь в огонь, пылающий внутри девушки. Или он и так прорвется. Вкусный кофе, сделала глоток Минако. Так когда мы осмотрим университет, задала вопрос княжна. Документы получены, распоряжения отданы, до занятий времени немного. Отдел полно, в унисон с Софи, продолжил я. Мне еще предстоит пообщаться с преподавателями, которых любезно предоставит Максимилиан Степанович. Верно, уточнил у княжича. Да, коротко подтвердил тот. Завтра отдам распоряжение, и они начнут вас искать. Давайте прямо сейчас съездим и все осмотрим, предложила Софи. Наверняка найдем недостатки и, пока не поздно, заставим их устранить. Устроим что-то вроде приемки и передачи. Мы же на это имеем право. Она посмотрела на брата, который не сводит глаз с баронессы. Макс, очнись, я тебя спрашивала, а как же отдых? Княжич с трудом перевел взгляд на сестру. А кто тут устал? Делана удивилась та. Господин Воронов бодрый свеж, Натали уже восстановилась. У нас с Минако сил хоть отбавляй. Или это ты не горазд? Без проблем, пожал плечами Максимилиан. Все от ректора зависит. Кстати, Александр, как насчет отметить назначение? Когда прием организуешь и где? В ближайшее время вряд ли получится, уклончиво ответил я. Да и университет еще только на бумаге существует. Вот когда обучение начнется, тогда и поговорим. И все же приняли решение не откладывать передачу под мое начало территорию и комплекс зданий, выделенных для будущих обучаемых. Сразу после распития кофе мы впятером отправились в Руннацелительский Московский университет. Анна и Александра остались в поместье, княжна, принцесса и баронесса разместились на заднем сиденье авто. За руль уселся Максимилиан, отправив шофера в экипаж, который с охраной последует за нами. Я же сел рядом с княжичем, держа на коленях портфель с бумагами и саквояж с медицинскими инструментами. Перед отъездом проинструктировал дворецкого управляющего, выделив ему большую часть денег, полученных в банке. Коротко переговорил с госпожой Емельяновой, взяв с той слово, что она пока погостит и присмотрит за Анной. Сам же все это время бьюсь над загадкой, каким образом возродилась саламандра и что происходит с кровью Софи. Княжна кажется в порядке, точнее, старается делать беззаботный вид, но ей точно становится хуже. Мало того, проявляются темные всполохи в ауре. Пока нет у меня догадок, но, подозреваю, дела плохи. Господин ректор, Александр Иванович, а когда начнется зачисление? Поинтересовалась сидящая позади Минако. Натали при этом что-то уточняет у княжны. Похоже, моя помощница тоже почувствовала неладное с Софией. Пока на этот вопрос ответа нет, буркнул я, наблюдая, как Максимилиан разгоняет авто, а экипажи остаются позади и наверняка служивые на чем свет нас костерят, глотая пыль, поднявшуюся от шин. Но вы же сдержите слово и меня зачислите, продолжила допытываться японочка. Так и быть, согласна оказаться второй, сразу после своей подруги. В каком это смысле? Насторожился я. Так вы же нам с Софи дали слово, невозмутимо ответила Минако, а потом добила, словно гвоздь забив в крышку гроба. Император Российской империи согласился, в том числе и поручил вам за нами присматривать. Максимилиан, подтверди, господин Воронов, иначе бы вряд ли так быстро получили все разрешения, старательно делая вид, что не в состоянии оторвать взгляд от дороги, пробормотал княжич. Максимилиан осознает, что таким образом меня подставил. Да, речь про обучение рунам была, но не в качестве моих студенток, черт бы их всех побрал. Это же дикая головная боль и, как догадываюсь, проблемы на ровном месте. как оградить девушек от всех бед, при этом давая им знания наряду со всеми. Еще и чертова татуировка опять начала жечься, а у Софи в ауре проявляется все больше темных пятен. Неужели это заклинание на крови, призванное выжечь все изнутри, и не поэтому ли так беспокоится моя ящерка, пытающая сообщить, что частичке, оказавшейся у Софи, грозит нешуточная опасность? Успеем ли добраться до здания университета, чтобы разобраться в происходящем и помочь княжне? Макс, гони что есть мочи, у нас нет времени, а все объяснения получишь потом, резко произнес я, направляя к Софи связующую нить, по которой собираюсь брать на себя полыхающий внутри нее огонь. Княжич удивленно на меня посмотрел, хотел уточнить, но, наверное, что-то в моем лице прочел и резко вдавил педаль газа в пол. Глава 13. Вторая ученица. Автомобиль несется по дороге, сопровождающие нас экипажи отстали. Перекачиваю жар от Софи и поглощаю его источником и ящеркой, при этом пытаюсь разобраться с причиной происходящего. Отвод стихийного огня до бесконечности невозможен, в том числе он и не решит проблему. Да что ж такое, цежу сквозь зубы, не обнаружив остаточного заклинания от чьего-то вмешательства. Неужели княжна, как и Александра, повстречала элементаля и тот ей подарок сделал? Очень сомнительно, не так резко проходит активация, если только что-то не спровоцировало. Не виной ли всему моя саламандра, с чего бы ей проснуться от спячки и наружу выбраться? Хм, или так случилось, что моя частичка стихии почувствовала еще одну, находящуюся в княжне? Но мы с девушкой не первый день знакомы, не раз происходили соприкосновения, и за руку ее брал и ручку целовал, ничего же не случалось. Гадать занятие неблагодарное, если ты не имеешь дар провидца. Впрочем, даже они такого наговорят, тень на плетень наведут, и не разберешься, правда ли они что-то видели и под их слова события подгоняешь. Саша, скоро будем, уведомил меня Максимилиан и уточнил. Помощь нужна, что с Софи? Княжна в полузабытии, голову склонила на плечо, лицо то бледнеет, то полыхает красным цветом. Натали и Минако о чем-то тихо переговариваются, стараются мне не мешать, сами попытались пару раз диагностировать княжну, но мой щит им этого сделать не позволил. Сильный внутренний жар, говорю Максимилиану, остановись у главного входа, Софи из машины отнесу в свой кабинет, там есть диван, ты знаешь, как ей помочь, справишься, обеспокоенно уточняет Натали. Да, коротко отвечаю, а сам перебираю варианты. Самый простой и надежный не подойдет. Он подразумевает полностью разделить жар пострадавшего. Это как в случае сильного переохлаждения, когда нет под рукой ни горячей воды, ни огня, то согревают собственным телом, раздевшись до нога. Софи такого не выдержит, ни в физическом плане, в эмоциональном. А вот использовать какую-либо емкость с водой ни в коем случае нельзя. Произойдет конфликт стихий, и он приведет к тому, что девушка сварится в кипятке. Медленно отводить жар и делать холодные компрессы и примочки, для этого вновь княжну потребуется раздеть догола. Но, черт возьми, перед целителями и врачевателями пациентам не должно быть стыдно. Попросить Натали свидетельствовать, что некую черту не переступлю. ГМ, а так ли уверен, что эмоции обуздаю, если к Софи обнаженным прижмусь? Ну, проконтролировать рефлексы, наверное, получится, но это не точно. Следовательно, остается последний вариант, болезненный для меня и девушки. Слияние аур, увеличение нити связи и, что основное, ставка на стихийную частичку внутри княжны и мою саламандру. Моя ящерка будет обязана не только пробудить дар элементаля, но и сделать его осязаемым и послушным. В связи с тем, что магическая метка огня окажется как бы новорожденной на теле Софи, то вразумить ее будет сложно. Хорошо, если знак огня окажется покладистым, но это из разряда маловероятного. Ни одна стихия не отличается тихим нравом, вечно норовит вырваться из-под контроля. Еще удивительно, как госпоже Емельяновой удалось так быстро справиться с даром воды. Хотя, на то есть другие объяснения. Там элементаль не только подарок сделал, но и активацию произвел, вложив подчинение к хозяйке. «Приехали», – провозглашает Максимилиан. Пару секунд помедлил, размышляя, а не попытаться ли использовать стихию земли, достаточно Софи положить на земь, желательно возле большого и старого дерева, а ее огонь перенаправить внутрь корней, чтобы те высасывали опасности и делились жизненной силой. Увы, там плетение очень сложное, контролировать руны чрезвычайно тяжело, потребуется большое количество энергии, которой у меня не так много. Опять-таки, Причина активации до конца неизвестна. Рисковать не имею права. Начни так действовать и отступать будет нельзя, как и что-то другое сделать. А в перечисленных недавно вариантах всегда останется первый, на крайний случай. Натали, контролируй всплески в ауре Софи, попросил свою помощницу, подумал и добавил. Еще следи за пульсом и дыханием. Сделаю, но ты щиты сними, ответила та. Визуально и тактильно, без диагностики, отрицательно качнул я головой, открывая заднюю дверь и осторожно вытаскивая княжну. Жар от тела девушки приличный, отвод огня мало помогает. Беснуется на моем плече ящерка, жжется и на месте не сидит. Надо нам с Софи терпеть, немного уже осталось. Поднимаюсь в здание университета, на пути встречаются какие-то рабочие, уже кем-то нанятая обслуга, но вопросов никто не задает, шарахаются в ужасе. Наверное, что-то с моим лицом не так или виной тому спешащие позади друзья. Кстати, Максимилиан относительно спокоен, сильно не нервничает, похоже, он мне и Натали доверяет. А вот Минако любопытство не скрывает, пытается баронессе вопросы задавать, но моя компаньонка немногословна.